Примечание. Ссыльно-каторжные в Охотске. Русская старина. Том 22. А вот, кстати, интересный случай. В 1885 году в японских газетах появилось известие, что близ Саппоро потерпели крушение 9 каких-то иностранцев. Власти прислали в Саппоро чиновников, чтобы оказать им помощь. Иностранцы, как умели, объяснили посланным, что они германцы, что шкуна их потерпела крушение, и спаслись они на маленькой лодке. Затем их перевели из Саппоро в Хокодате. Здесь с ними заговорили по-английски и по-русски, но ни того, ни другого языка они не понимали и отвечали только «Жерман, Жерман». Кое-как узнали, кто из них капитан судна, и когда этому капитану предложили атлас и попросили его указать место крушения, то он долго водил пальцем по карте и не нашел Саппоро. Ответы вообще были неясны. Тогда в Хокодате стоял наш крейсер. Генерал-губернатор обратился к командиру с просьбой дать переводчика немецкого языка. Командир послал старшего офицера. Подозревая, что это сахалинские каторжники, те самые беглые, которые недавно сделали нападение на Карельонский маяк, старший офицер пустился на хитрости. Он выстроил их в шеренгу и скомандовал по-русски: «Налево кругом марш!» Один из иностранцев не выдержал своей роли и тотчас же исполнил команду. И таким образом узнали, к какой нации принадлежали эти хитроумные одиссеи. Смотри об этом Владивосток, 1885 год, номера 32 и 38. Страх перед беглыми каторжниками велик. И этим объясняется, почему наказание, налагаемое на побеги, так серьезно и так поражает своей суровостью. Когда из воеводской тюрьмы или из скандальной бежит какой-нибудь известный бродяга, то молва об этом наводит страх не только на сахалинское население, но даже на жителей материка. Рассказывают, что когда однажды бежал блоха, то слух об этом навел на жителей города Николаевска такой страх, что местный исправник нашел нужным запросить по телеграфу, правда ли, что бежал блоха. Примечание. Этот блоха знаменит своими побегами и тем, что перерезал много гелядских семейств. В последнее время он содержался в кандальной, в ручных и ножных кандалах. Когда генерал-губернатор обходил с начальником острова Кандальные, то последний приказал снять с блохи ручные кандалы и при этом взял с него честное слово, что он уже больше не будет бегать. Интересно, что этот блоха слывет за честного. Когда его секут, то он кричит: «За дело меня, ваше высокоблагородие! За дело! Так мне и надо!» Очень возможно, что он сдержит свое слово. Каторжникам нравится репутация честного. Главная опасность, какую представляют для общества побеги, заключается в том, во-первых, что они развивают и поддерживают бродяжничество, и, во-вторых, ставят почти каждого беглого в нелегальное положение, когда он, в громадном большинстве случаев, не может не совершать новых преступлений. Наибольший контингент рецидивистов составляют беглые. Самые страшные и дерзкие преступления на Сахалине до сих пор были совершаемы беглыми. В настоящее время для предупреждения побегов употребляются главным образом репрессивные меры. Эти меры уменьшают число побегов, но только до известного предела. И репрессия, доведенная до своего идеального совершенства, все-таки не исключала бы возможности побегов. Есть предел, дальше которого репрессивные меры уже перестают быть действительными. Как известно, каторжный продолжает бежать даже в то время, когда в него прицеливается часовой. Его не удерживает от побега также ни шторм, ни уверенность, что он утонет. И есть предел, перейдя который, репрессивные меры уже сами становятся причиной побегов. Так, например, устрашающие наказания за побеги, состоящие из прибавки несколько лет каторги к старому сроку, увеличивает число бессрочных и долгосрочных.

Это различие построено, вероятно, на том соображении, что для побега в европейскую Россию требуется гораздо большего напряжения злой воли, чем для побега в какую-нибудь сибирскую губернию. Самое слабое наказание, какое полагается каторжнику за побег, это 40 плетей и продолжение срока каторжных работ на 4 года. И самое сильное – 100 плетей, бессрочная каторга, прикование к тележке на 3 года и содержание в разряде испытуемых 20 лет. Смотри статьи 445 и 446 Устава о ссыльных, издание 1890 года.